и грудной ребенок на полярной станции. Дядя Кмоль, едва оправившись от болезни, пошел на охоту. За ним увязались ребята. Стояли тихие предвесенние дни. Дядя Кмоль был еще слаб и шел медленно. Со скал, сверкая на солнце, сыпалась снежная пыль. Щуря глаза от блеска снежной равнины, дядя негромким голосом говорил: «Трудное время пережили. Если бы не помощь государства, много народу умерло бы. Вот не так давно, когда я еще был малышом, слышал от отца, как кочевавшие по реке Амалону чукчи впали в страшную нужду. Помощи ниоткуда не было. Ясно всем стало, впереди голодная смерть. Собрались они и порешили, что каждый глава семьи вначале убьет всех своих домочадцев, а потом покончит с собой. На следующее утро все было сделано так, как порешили. На холме лежали мертвыми, тесно прижавшись один к другому, те, кто вчера еще был живым. Без советской власти о помощи нечего было и думать. На разводьях против мыса Чинлюквин убили двух нерп. Каждый житель Улака получил маленький кусочек свежего нерпичьего мяса. «Большое спасибо!» — воскликнул по-русски Рейдшип, когда ребята принесли его долю. «А эти макароны совсем опутали мои кишки!» «То-то!» — сказала старуха Пеп. «Мясо нерпы все лучше, чем не тающий снег. Табачку бы немножко!» С каждым днем число выздоравливающих росло, но на улице Улака было по-прежнему пустынно. Все уходили на охоту. Наступил день праздника, 1 мая. С утра Ринтен с Петей вывесили на ярангах и домах все флаги, которые только нашлись в стойбище. Украсив стойбище, друзья взобрались на теплую от солнечных лучей толевую крышу колхозного клуба. На улице не было ни души. Яркое солнце освещало снег и черные яранги. Ринтен лежал на спине и смотрел в голубую бесконечность чистого неба. «Петя!» — окликнул он товарища. Петя приподнялся на локте и уставился на Ринтена голубыми цвета неба глазами. «Знаешь, — продолжал Ринтен, — куда я поеду после окончания школы?» «Куда?» — спросил Петя. «В Ленинград, — сказал Ринтен, — поступлю в высшую школу. Анатолий Федорович много рассказывал мне о Ленинграде. Он так называется потому, что там жил Ленин. А там сейчас люди голодают», — задумчиво произнес Петя. «Да, Лена мне рассказывала», — вздохнул Ринтен. «Вот бы сейчас туда нашего Наума Соломоновича с его магазином. Верно, мы носили бы голодным людям макароны и сами варили. Нам одним не управиться, С сомнением покачал головой Ринтен. Анатолий Федорович говорил, что Ленинград даже на самой хорошей собачьей упряжке не объехать за день. На улице показался небольшого роста человек. Он был одет в длинную теплую кухлянку, в меховые штаны и подбитые шкурой белого медведя торбоза. Голова была обвязана теплым шерстяным платком, закрывавшим наполовину его лицо. «Кто это?» — спросил Ринтен, стараясь узнать, кто же так закутался в теплую погоду. «Наверное, Прасковья Кузьминишна», — предположил Петя. «Нет», — ответил Ринтен, — «этот человек идет без палки». «Э-э-э!» — воскликнул Петя. «Да это Эрик!» Ребята знали, что в стойбище недавно появился новый заведующий торговой базой — Журин. Он приехал с маленькой, как девочка, женой и двумя сыновьями. Старшего звали Эрик, а младшего — Вовка. «Ты что так закутался, как Прасковья Кузьминишна?» — крикнул Эрику Петя. «Я еще не совсем здоров», — тонким голосом ответил Эрик и кашлянул. «А мы и не знали, что ты болен», — сказал Петя. «Не зашли к тебе. Твоя мать боится все, что мы занесем в ваш дом заразу». Еще тогда, когда Ринтен и Петя разносили лекарства, они постучали как-то в квартиру Журина. Им долго не открывали. Петя крикнул: «Открывайте, мы принесли вам лекарства». Кто-то подошел к двери. Приоткрыв ее, на улицу выглянула жена Журина. «Что вы здесь бродите, заразу разносите? Если нужно, мы сами сходим в амбулаторию. Идите отсюда и не смейте больше приходить». Ринтен и Петя удивленно переглянулись. Никто из жителей Улака, кроме старой Пеп, не отказывался от лекарств, и все были благодарны мальчикам за помощь. Журины с первых же дней приезда в Улак не понравились жителям стойбища. Возле домика, где они поселились, находилась мясная яма колхоза. Глава семьи Эрнест Никодимович сказал председателю Татро, что яму нужно перенести от его жилища подальше. «Запах гнилого мяса отравляет атмосферу», — заявил он. «Мои дети не могут дышать таким вредным воздухом». Напрасно Татро пытался втолковать Эрнесту Никодимовичу, что в яме лежит свежее мясо, и от него не бывает вредного запаха. Пришлось колхозникам перетаскать мясо в другую яму. «А мы, видишь, все стойбище украсили флагами», — похвастался Петя, показывая рукой на яранги и дома. Эрик ничего не сказал. Он рыл снег носком торбоза и тяжело дышал сквозь шерстяной платок. Ринтен потрогал за плечо Петю. «Пошли, мы же обещали помочь Науму Соломоновичу». «Верно, пошли скорее. А ты, Эрик, не пойдешь с нами?» Эрик перестал рыть снег и глухо сказал: «Я не могу, я больной».